Апрель 1999-го. Маша стояла у выхода со станции Площадь Революции, и взгляд ее безостановочно скользил по лицам выходящих людей. Тяжелые дубовые двери станции бесшумно летали туда-сюда и выталкивали на улицу вместе с пассажирами порции теплого подземного воздуха. Густели сумерки. Пестро одетые люди шагали из ярко освещенного вестибюля на мутно синеющую улицу. И на несколько мгновений их поглощала вечерняя мгла, и они превращались в темные безликие фигуры, пока снова не попадали в полосу света витрины или фонаря. Утром Маша была в Одинцове, и теперь она ждала свою ближайшую подругу Люду и ее мужа Романа, которые пригласили ее в недавно открывшееся заведение, совмещавшее назначение кафе, книжного магазина и литературного клуба. В Одинцове она навещала Василия Давидовича Канки, старинного друга своего отца, с которым они вместе долгие годы по кусочкам собирали фрески надвратной церкви Пога монастыря, да и вообще были знакомы всю жизнь, по крайней мере, ту ее часть, которая прошла на ее память. Она знала, что смерть отца — удар для него. Они пили чай с брусничным вареньем, а перед тем Василий Давидович позволил себе две рюмки водки, от которых слегка захмелел. Он пенял на церковь, которая отбирает теперь то, на что ушли десятки лет работы, а службы нарушают температурный режим. Говорил о том, что вот сменилась власть, а ничего в сущности не поменялось, для них не поменялось, и по-прежнему гибнут на глазах бесценные сокровища. И все это бесспорно, как ни тяжело об этом говорить, не могло не сказаться. Конечно, отразилось. И, может быть, он не вынес, потому что с боем, со страшным боем надо брать каждую рогатку. И эти люди, которые сидят при власти, они ничего, ничего не хотят знать. Никого это не интересует. Позвольте, как же это так? А виноваты мы. Мы, потому что мы выдали им мандат, и вот как мы ошиблись, и что история никого ничему. Как поздно мы все это поняли, и много еще чего-то такого из законодательства, чего Маша хорошенько не понимала. Потом много рассказывал про сына, которого она знала в детстве, и которого и Василий Давидович, и ее отец одинаково называли Васильком. Василька напомнила худощавым подросткам, упорно избегавшим общения с нею как с младшей, да еще и девочкой. А теперь он был корабельным инженером и служил на верфи где-то в Калининграде. И Василий Давидович, тяжело вставая с кресла, показывал фотографии его и невестки. В квартире было неопрятно. Передвигался он уже с трудом и при помощи палки, так как страдал артрозом. Смотреть на все это было ей очень грустно. И вообще она вышла от него с каким-то нелегким сердцем. Сейчас, стоя у станции, она пыталась пробудить в себе философское бесстрастие. Говорила, что да, увы, время губительно. Оно никого не красит, никого не щадит, но это не очень получалось. Все же зрелище напряженного городского часа и участие в нем — рассеяла ее тягостные мысли. Люда была ее подругой со студенческой скамьи. Маша закончила институт тонкой химической технологии и училась с ней вместе 5 лет. Степень этой дружбы была такова, что между ними не могло быть никакого секрета, пусть даже самого постыдного, если, конечно, допустить, что подобные секреты вообще могли у них быть. Люда и ее муж Рома, с которым она еще не виделась после приезда, вели ее по Никольской улице. Навстречу тек плотный поток спешащих людей, и это вынуждало их троих то и дело расходиться, что иногда прерывало реплики. Маша с Людой сцепили локти, и Рома все время перебегал то на сторону Маши, то на сторону жены. «Освоилась?» — спрашивал Рома, вытягивая вперед шею, чтобы из-за Люды видеть Машу. «Сама не знаю», — сказала Маша. «Вроде да». 3 месяца, что она провела дома, казались ей уже 3 годами. Первые недели 3 пролетели на одном дыхании. Но потом время замедлилось и поползло, огибая какие-то нелепые препятствия, от которых она уже отвыкла. Вроде бы никто не задавался целью поставить их перед ней лично, но именно эта-то неуловимая безликость угнетала сильнее всего. Два раза во сне она видела квартиру, в которой жила там, в Сан-Себастьяне, и некоторое время после пробуждения ею владела легкая меланхолия. Не то чтобы она пожалела о том, что сделала, но уже не находила в себе той безоглядной восторженности, которая сопровождала ее в первые дни по приезде. Кафе было устроено в подвале, очевидно, служившем раньше купеческим складом, и чтобы попасть внутрь, нужно было спуститься по довольно узкой и крутой каменной лестнице. Помещение состояло из нескольких залов разной площади, но одинаковой отделки. Арочные своды из плотного, старинного, кроваво-красного кирпича освещались миньонами, которые, как заклепки, рядами сияли с панелей, повторяющих изгибы потолочного купола. Они заняли столик в центре, но у широкой квадратной колонны, которую украшали плакаты 30-х годов с предостерегающими смыслами. «И все-таки ты молодец, что приехала», — сказала Люда. «Все отсюда, а ты сюда». «Был один момент», — сказала Маша, помолчав, — «когда я поняла, что если не приеду сейчас, то не приеду уже никогда». Она так ясно помнила этот сентябрьский день, как будто он случился вчера. Мол, так далеко вдавался в воду, что город оставался полностью за спиной, и берегов с него не было видно даже боковым зрением. Только пространство открытой воды и пространство бесконечно высокого неба. Солнце уже клонилось, но еще не покраснело, и стелило на воду такой густой широкий отблеск, что в море впереди под ним казалось золотым, а сам черный мол, загибающий свой изломанный край к северу, казался последней чертой земли, за которой уже больше ничего нет». Только эта манящая пустота позолоченной воды, уходящей за горизонт. Маша тогда остановилась где-то на его середине. Мимо нее черноволосый мальчик лет 12 катил инвалидную коляску, в которой сидела довольно пожилая женщина, настоящая Матрона, в глухом черном платье и в наброшенной на плечи черной же мантилье. Волосы ее, сквозь серебряную седину, которых еще пробивалась смоляная чернота, были забраны в пучок, и из него торчала и блестела на солнце металлическая шляпка-заколки в виде бутона розы. И столько было достоинства в ее прямой спине, во всем ее величавом и скорбном облике. Таким внутренним огнем горели ее черные глаза, обведенные темноватыми кругами, что Маша невольно наклонила корпус, как бы приветствуя ее и ее провожатого почтительным поклоном. Поравнявшись с Машей, мальчик посмотрел на нее такими же большими, черными, влажными от блеска глазами, не мельком походя, а так, словно ждал от нее чего-то, и взгляд его словно бы говорил «Ну же!». А потом, пройдя уже вперед, оглянулся на нее. И взгляд его был все такой же выжидательный. Как будто этот детский взгляд ей сказал, что она здесь чужая, но может перестать быть чужой, и что путь к этому начался не 4 года назад, когда она впервые здесь оказалась, а сейчас, сию минуту. И если она хочет, то может по нему последовать. И вот тут она поняла, что если она останется еще, то больше уже не вернется». И не только поняла, но и, безусловно, поверила своей мысли. Мальчик прокатил коляску в конец мола. Женщина неподвижно сидела, глядя на вечернее солнце, а мальчик, положив правую руку на спинку коляски, стоял рядом и тоже смотрел перед собой куда-то за край земли. Какая связь здесь существовала, она не могла дать отчета. Просто когда мальчик посмотрел на нее, она это поняла. Вот и все. Она так глубоко ушла в себя, что голос Ромы накатился на ее слух и вдруг стремительно приблизился, как если бы преодолел огромное расстояние на огромной скорости. Когда Рома вышел в уборную, Люда, понизив голос, торопливо заговорила. «А с этим-то как? Все? Хоть переписываетесь?» «Представляешь», — сказала Люда вернувшемуся Роме, который с улыбкой усаживался за столик. Наша девочка чуть было не стала... кем? Как сказать? Она замялась, подыскивая слово, но не нашла его. Если за графа, то графиня, если за короля, то королева, а если за рыцаря? Рыцарица, подсказал Рома и тут же рассмеялся. Ну давай рассказывай, сказал он, насупившись. А то, видишь, стоит только отлучиться, как начинаются шушуканье. Маша, с укором глянув на Люду, повторила ему все то, что минутой прежде рассказывала ей. «Ты про утку скажи», — напомнила Люда. «Ну, что про утку?» Нахмурившись еще сильнее, сказала Маша, но все же рассказала про утку, которую, стань она в самом деле женой Роджера, ей надо было готовить несколько раз в год, согласно рыцарскому обычаю, по особому рецепту. Маша потрясла головой, словно стряхивая наваждение. «Утка — это хорошо», — проговорил Рома. «Ничего», — весело заверил он, — «мы тебе и здесь найдем. Правда, может, и не рыцаря. Боярина». «Куда мне боярина?» — рассмеялась Маша. «Надо тебя с Федором познакомить, вот что», — сказал Рома и обратился к жене. «Нет, правда, давай ее с Федькой познакомим». «Кто такой Федор?» — спросил он как бы за Машу. «О, это очень интересный, молодой!» Он выделил это слово голосом и многозначительным поднятием бровей. «Человек, он тебе понравится. Между прочим, тоже серфингист». «Еще надо, чтобы я ему понравилась», — отшутилась Маша. «Подождите!» — воскликнула она. «Я знаю этого человека!» «Что же ты так кричишь?» — испугалась Люда и посмотрела туда, куда смотрела Маша. По коридору в проходе между залами шел Аркадий, с которым она познакомилась на даче у брата. «Он поэт», — сказала Маша уже спокойней. «А, сегодня же чтение», — сообразил Рома, поглядев, куда прошел Аркадий. «Чтение будет, поэты будут читать свои стихи». «А мы можем послушать?» — спросила Маша. «Пустят нас». «Да почему нет?» — удивился Рома. «Тогда, может быть, послушаем?» «Хорошо», — сказал Рома, — «вы идите, а я тоже сейчас подойду, только скажу, чтобы столик за нами оставили». Маша с Людой, захватив свои напитки, протиснулись в соседний зал. Все стулья были заняты, и можно было только стоять и смотреть на поэтов поверх затылков впереди сидящих слушателей. Стояла благоговейная тишина, и Аркадий, стоя подле стола, бросал в нее рифмованные слова. «Разъезд терпения объят вечерним мраком», — читал Аркадий, — «и фонари горят через один. Играет танго на трубе собакам полуодетый господин. За стоном нот следят телеграфисты, курьерский отдыхает на ходу». «Вообще-то он математик», — шепнула Маша, наклонившись к Люде. Люда ответила ей подозрительным взглядом.